Глава 17. До дома Форстеров пришлось идти окольными путями через дворы. На улице начало заметно темнеть. Голова у Пенелопы все еще болела, но она решила больше не принимать обезболивающие. Не хватало еще раз неожиданно заснуть. До высокого забора, который ограждал улицу Роз, они дошли в тишине. Нашли самое неосвещенное место и перекинули через кирпичную стену рюкзаки. Затем Итан немного разбежался, легко подтянулся, сел сверху и протянул Пенелопе руку. Она сложила руки на груди в немом протесте. «Ты только что из больницы. Неужели так хочется себе что-нибудь сломать?» — сурово произнес Хейзел, но получил такой же серьезный взгляд от нее в ответ. «Хорошо», — продолжил он со вздохом. «Правда, для того, чтобы я тебя на руках носил, травмы не обязательны». Пенелопа смутилась и вспомнила о том, что именно она сейчас представляла из себя балласт. Итан потряс протянутой рукой в воздухе. Пенелопа неохотно схватилась за нее, и он помог ей залезть. После чего Итан спрыгнул с другой стороны на землю и повернулся, чтобы ее подхватить. Но Пенелопа ему это не позволила. Она тут же спрыгнула сама. От резкого движения ее голова чуть не взорвалась от тупой боли. Пенелопа прижала пальцы к вискам. «Думаю, тебе стоит выпить обезболивающее», — обеспокоенно произнес Итан. «Я справлюсь», — упрямо заявила она и подняла свой рюкзак с земли. Пенелопа этого не видела, но была готова поклясться в том, что Итан сейчас закатил глаза. Хорошо хоть, что в этот раз не стал с ней спорить. Если до улицы Роз казалось, что в Сент-Ривере объявили комендантский час, то сейчас это скорее было похоже на внеплановый апокалипсис. Было так тихо, что Пенелопа отчетливо слышала дыхание Итана. Только фонари освещали им путь и давали легкий намек на цивилизацию. Когда они подошли к дому Форстеров, соседская собака залаяла, заставив их обоих подпрыгнуть. Пенелопа выругалась. Она совершенно забыла про Пантелеймона. Они с Итаном шустро спрятались в тень дерева и подождали, пока пес угомонится. Затем проскользнули во двор нужного им дома. Пенелопа ни на что не надеялась, но постучала в дверь. Естественно, никто им не ответил. Она надавила на ручку, и дверь послушно открылась. Свет они решили не включать, чтобы не привлекать ненужное внимание. Пенелопа зашторила шторы, а Итан достал из своего рюкзака пару фонариков. «Ну так что мы должны искать?» — тихо спросил он. «Если бы я знала, то это существенно облегчило бы нашу задачу», — хмуро ответила Пенелопа. Итан задумчиво кивнул. Они разделись и обшарили дом дважды сверху донизу. В ванной кто-то успел убраться, зато другие комнаты никто не трогал. Правда, ничего необычного замечено ими в них так и не было. Пенелопа еще раз осмотрела комнату Шеле и вздохнула. Ни одной зацепки. Может, Итан что-нибудь нашел? Его она обнаружила на кухне за осмотром содержимого холодильника. «Что? Я ужасно голодный», — ответил он на ее вопросительный взгляд. «Это считается воровством», — упрямо заявила Пенелопа. «Нельзя своровать то, что тебе разрешили взять», — скептично отозвался Итан и указал на записку, которая висела на холодильнике. Пенелопа посветила на нее, чтобы прочитать. «Дорогие следователи, прошу вас не стесняться и в случае необходимости опустошить холодильник. С уважением к вам, Анна Форстер». «Ты не следователь», — продолжила гнуть свою линию Пенелопа. «А чем тогда я здесь занимаюсь?» — пробурчал Итан с полным ртом лазаньи. В животе у Пенелопы заурчало. Она тоже практически ничего сегодня не ела. «Аппетит — это хороший знак, который предшествует выздоровлению», — улыбнулся Итан и протянул ей контейнер с лазаньей. Немного подумав, она взяла его, и они сделали небольшой перерыв. Доротея готовила просто восхитительно. Пенелопа никогда не смогла бы сама повторить этот вкус. «Что будем делать дальше?» — спросил Итан, когда их тарелки опустели. Пенелопа задумалась. «Видимо, в доме они ничего не найдут. Стоило проверить двор, но солнце уже село, а фонарики могут привлечь внимание Вероники». «Пойдем спать», Завтра осмотрим территорию», — в итоге сказала она. Итан согласно кивнул. Он решил переночевать в гостиной, а Пенелопа поднялась на второй этаж в комнату Шеле. Она думала, что заснуть будет сложно, но после таблетки обезболивающего Пенелопа уснула, как только ее голова коснулась подушки. Утром ее разбудили птицы за окном. Пенелопа открыла глаза и пару сонных секунд пыталась вспомнить, где находится. Голова у нее уже почти не болела, что ее ужасно обрадовало. Часы показывали 5:34. Стандартное время ее подъема. Интересно, почему она не могла вставать так же без будильника на работу? Пенелопа сходила умыться, заплела волосы, переоделась в свои джинсы с футболкой и спустилась вниз. Итан ожидаемо спал. Она проскользнула мимо него на кухню, нашла в холодильнике йогурт и позавтракала. Тело начало немного ломить от скованности. Обычно в это время она выходила на пробежку, которая сегодня определенно отменялась. Решив не ждать, когда Итан встанет, Пенелопа вышла во двор. Территория для исследования была действительно огромной. Перед взором Пенелопы пролегли несколько акров земли Форстеров. Она решила начать с сада. Григорий, видимо, заботился о нем так же трепетно, как и кит о кладбище. Каждая травинка была четко выровнена и не выбивалась из композиции. Цвели разнообразные цветы в клумбах, а в центре двора расположились небольшой фонтан, который сейчас работал, и красивая плетеная коричневая беседка с мангалом. Пенелопа начала работу и через час пожалела о том, что надела чистые джинсы. Когда она только успела извозиться в земле? Сад начал медленно переходить в лесополосу из плодовых деревьев. Пенелопа также заметила пару овощных грядок, скрытых от посторонних глаз. Увы, но это было самое необычное из всего, что она здесь нашла. Осмотрев все кусты, Пенелопа подошла к реке, которая очень красиво переливалась под утренним солнцем. Она опустила руку в слегка прохладную воду. Песок начал забиваться в кроссовки, хуже не придумать. Неужели этот тупик станет окончательным? Пенелопа встала и постаралась собраться. Рано еще было отчаиваться. Она решила пройти вдоль речушки. Чуть правее от нее по берегу начал образовываться небольшой обрыв. Возможно, через 100 лет он станет слишком большим, чтобы здесь можно было спуститься к воде, но сейчас был высотой всего в метр. Пенелопа подошла поближе к краю. Неустойчивая почва не выдержала ее веса и начала осыпаться. Она скатилась вниз, чудом устояв на ногах и не влетев в воду. «Вот гадство!» — в сердцах сказала она, осматривая обрыв. Выбраться обратно не составляло особого труда, но кроссовки придется потом долго вытряхивать. Пенелопа отчетливо чувствовала, как в них перекатывается целая тонна песка. Она подошла к обрыву и заметила, что чуть раньше по времени он уже обваливался. Могло ли это произойти от естественных причин, или же... Пенелопа сосредоточилась и начала детальный осмотр места. На первый взгляд ничего интересного не было. Затем она заметила маленький кусочек ткани на сухом кусте. Пенелопа вытащила из заднего кармана перчатки, надела их и начала разглядывать находку. Это оказался клочок от джинсов. Какова вероятность, что его сюда принесло ветром? Скорее всего, маленькая. До общественного пляжа было далеко, а здешние обитатели ни за что бы не стали ходить в одежде такого низкого качества. Во всяком случае, никто из них, кроме Шелес камер, прошептала вслух Пенелопа, вспомнив записи Чеда. Могли ли ее убить в другом месте? Она еще раз все внимательно осмотрела, но больше ничего не нашла. Впрочем, этого было пока достаточно. Пенелопа была почти уверена в том, что кто-то пытался убежать через речушку. Значит, стоило пересечь ее и проверить ближайшие горы. Пенелопа вылезла из оврага и поспешила обратно в дом. Итан все еще спал, скинув одеяло на пол. К счастью, он решил в этот раз не снимать футболку. Еще одна обнаженка с утра пораньше ее бы не обрадовала. Или все-таки немного лукавит. Пенелопа смутилась от своих же мыслей и осторожно потрясла его за плечо. «Итан, вставай!» — мягко произнесла она, но он лишь что-то пробурчал и повернулся к ней спиной. «Вставай, говорю!» Он никак не отреагировал. Пенелопа начинала злиться. Они опять впустую теряют время. Пенелопа попробовала потянуть его на себя, но он ни на дюйм не сдвинулся. «Может, стоит облить его водой?» Неожиданно Итан схватил и потянул ее руку на себя, заставив приблизиться. «Сейчас встану. Дай 5». Итан повернул голову и оказался в сантиметре от ее лица. Его зеленые глаза удивленно распахнулись. Сердце Пенелопы пропустило удар. Она снова вспомнила вчерашний вечер. «Минут». Неловко закончил он, опустив ее, и отстранился. Пенелопа сделала пару шагов назад. Почему этот парень постоянно застает ее врасплох? «Просыпайся и собирайся. Я кое-что нашла, и нужно теперь это проверить». Постаралась она говорить как можно спокойнее. Итан кивнул. Пенелопа ненадолго замялась, а потом решила пойти наверх и проверить содержимое рюкзака. Вряд ли Итан мог предугадать их ближайший поход в горы, а значит, его нужно будет дополнить нужными вещами.